Город Тиенхай. Что вообще происходит? Кружилась голова Анга. Стоит вернуться примерно на 24 часа назад. Именно тогда уже не юный аватар набрался храбрости рассказать про свои чувства Синне и Джин. Девушки, словно только и ждали слов Анг, быстро взяли его в оборот. Все-таки аватары на дороге не валяются, товар штучный. В силу своего воспитания Анг не замечал голодные взгляды других девушек, а вот Джин с Синной все прекрасно видели. Заинтересованные люди знали, что Анг богат, спасибо ее. Анг силен, по-другому никак, аватар все-таки. А еще мужик в татуировках добрый и сострадательный, по всему миру просто так не будут гулять слухи о том, как Анг помогал людям, даже в самых незначительных делах. Для самого Анга помощь нуждающимся стала простым, гриндом по поднятию уровня энергии Равы, а вот любому другому человеку будет казаться, что Анг – это само воплощение доброты и помощи. В какой-то момент Джин и Синна решили не соперничать друг с другом, а наоборот, создать команду, которая будет отгонять других куриц. В защиту девушек стоит сказать, что они и вправду имеют чувства к Ангу, но насколько они глубоки, еще будет время выяснить. Сейчас в процессе их первое свидание, которое по мнению Анга проходит просто ужасно. Никто не учил его ухаживанию за девушками. Не было такого в храме, а советы ее как-то быстро вылетели из головы. Но девушкам так не казалось. Стесняющийся и волнующийся Анг был до ужаса милым, совсем не то, что они ожидали от его образа строго учителя магии воздуха. Девушки уже не подростки, и увидев, что Анг не против их компании, решились закончить этот вечер весьма интересным образом. Что мне делать? А если появятся дети? Йо, спаси. Голова Анг пухла от обилия различных мыслей. Он прекрасно понимал, к чему все идет, но был попросту не готов принять ситуацию, только вот и как-то вырываться желания не было. И почему они знают, где я живу? Девушки спокойно вели его по улочкам, в сторону его дома. Наверное, он и сам забыл, что из-за волнения выболтал много разной информации. Хорошо, что самое главное его язык так и не стал раскрывать, не то к дочкам Юки добавился бы еще один провинившийся. 164 Чжулимун, город Тиенхай, кафе «Тетушкины объятия». Йо, респектабельное, даже по меркам Тиенхая, заведение, не знало тишины с самого первого дня открытия. Виной тому отличные шеф-повара, либо же дело в сервисе, который, к слову, тут на высшем уровне. Хотя любой мужчина точно знает, почему кафе пользуется такой бешеной популярностью. Официантки. Именно они, словно некий магнит, притягивают сюда представителей мужского пола. От подростков до весьма солидных мужчин. Нет, в персонале практически нет молодых девушек. Зато есть другая убойная сила. Тетушки в самом соку. Никаких откровенных нарядов или пошлых заигрываний. Но работающим здесь женщинам этого и не нужно. Они знают себе цену, умеют пользоваться другими более тонкими женскими чарами, а также я подозреваю их в прохождении каких-то специальных курсов в сфере психологии. Стоит уже хотя бы себе признаться, мне всегда нравились девушки постарше, о чем свидетельствует мое раннее увлечение такими дамами, как Кая, Шизука и Урса. Желаете еще чего-нибудь, господин? Грудным голосом поинтересовалась представленная ко мне официантка. Подлейте, еще чая, но до чего хороший персонал. Милая располагающая улыбка за все время так и не покинула ее уста, а язык тела всем своим видом говорит о покорности. Где они только нашли столько мастериц? А главное, за все время работы кафе не было ни одного слуха о каких-то интимных связях. Насколько я знаю, если кто-то позволяет себе лишнего, его тут же проводят наружу. Есть как бы невидимые границы, которые нельзя пересекать, иначе можно быстро оказаться в черном списке. Все, что пожелает, господин, степенно поклонилась она, наклоняясь чуточку вперед, чтобы подлить мне чая. Приятный аромат ее духов защекотал мой нос, а в глаза бросилась ее подпрыгнувшая при движении грудь. А тут было чему подпрыгивать. Кажется, теперь я понимаю бедолаг, которые приходят сюда по несколько раз в неделю, даже мне стойкому к женской красоте, стало чуточку тесновато в штанах. По происшествию 15 минут ко мне подсел первый претендент на должность моего секретаря. Конечно, место для собеседования не самое подходящее, но я привык совмещать приятное с полезным. Сенатор Йо, приветствую. Достаточно хорошо сохранившийся мужчина то и дело якобы случайно озирался по сторонам, скорее всего об этом кафе он еще не слышал. Сразу ставлю жирный минус. Если женщины ему сейчас интереснее новой должности, нам не по пути. Задав пару дежурных вопросов, ненавязчиво его отослал. Кажется, только под самый конец он понял, что упустил хорошую возможность. Контора по нахождению нужных специалистов не оправдала мои ожидания, лучше бы лично занялся поисками, хотя еще не все потеряно, впереди есть другие претенденты. «Здравствуйте, здравствуйте, сенатор!» — помахала рукой миловидная женщина. «Надеюсь, я не опоздала. Вы представляете, там случилось ужасное происшествие, столкнулась повозка и с автомобиль. Дальше на меня начали вываливать все последние новости». В голове как-то отстраненно проносился ее голос, хотя из вороха совершенно ненужной информации хватало и весьма интересных сведений. В этот раз попалась болтушка-хохотушка. Такую подле себя держать 100% опасно, выболтает что-нибудь и в придачу сама об этом забудет. Но вот попади она в какой-нибудь правительственный отдел, можно спокойно выкачивать информацию. Оно ведь везде одинаково, что-нибудь серьезное всегда обсуждается в какой-нибудь курилке. Еле как отвязавшись от женщины, пообещал помощь с другой должностью. После нее в голове еще целых 5 минут стояла звенящая тишина. Следующий человек по списку вообще не пришел. Странно, я ведь указал, что работника ищет целый сенатор. Может быть, кто-то подумал, что это такая шутка, либо же они не хотят ввязываться в политику, а наймись ко мне на службу, априори туда влезаешь. Вообще, секретарь нужен не просто так, после некоторого время, достаточно для всесторонней проверки, хочу посвятить его или ее в тайну своей личности. Помимо того, что я ее должен отыгрывать роли всех 4 своих тел, все-таки хоть какую-то активность должен показывать каждый из сенаторов, мне еще приходится подписывать в 4 раза больше документов. И хотя бы часть своих обязанностей хочу скинуть на другого человека. Вдобавок, следующие месяцы нужно будет пристально следить за движениями одной организации. Практически до захода солнца, каждый последующий разумный даже в половину не удовлетворял моим требованиям. И как оно часто бывает, последний на очереди человек затмил всех остальных. Шучу. Я целенаправленно оставил эту претендентку на последнее место, поскольку у нее был самый, так сказать, прокачанный опыт. Оконченный университет в Галине, опыт работы в разных сферах на неплохих должностях. К своим 27 годам она сделала себе достойное резюме. Еще совсем немножко сыграл тот факт, что это самая личность, персонаж из канона. О, а вот и она, Чжули Мун, по мультсериалу ассистентка миллиардера Варика, секретарь, механик, телохранитель и военнослужащая, политикой наконец-таки президент Объединенной Республики. Если у нее есть хотя бы часть ее качеств, показанных в каноне, я сам готов вцепиться в нее всеми своими конечностями. Где я еще найду такую мужественную, преданную и разностороннюю личность? Сенатор, мое полное имя, Чжули Мун, рада нашему знакомству. Далее последовал неукоснительно правильный наклон головы. Официальный пиджак с юбкой карандашом сидели на ней как влитые, будто она в этой одежде родилась, не обошлось без черных колготок. И либо она всегда так ходит, или же она специально подготовилась к нашей встрече. Хотя как таковой роли это не играет. Смотря на нее, я не находил заметных отличий от увиденного когда-то на экране ноутбука. Такие же каштановые волосы, уложенные в незамысловатую прическу, круглые очки, а также внешность образцовой школьной отличницы, другого сравнения голова, увы, не находила. Можно быть откровенной, многие пункты, написанные в требованиях к соискателю, выглядят весьма расплывчато, хотелось бы конкретики, поправила она очки. Так и знал, что слишком замудрился писанием нужного человека. Называется, попытался дать намеки на более ответственную и близкую лично ко мне работу, а в итоге только запутал людей. Попытаюсь по возможности объяснить, кивнул я, подумав, что эта Чжули Мун намного увереннее себя в каноне, сразу взяла дело в свои руки. Извиняюсь, но сразу все рассказать сейчас не смогу, но уверяю, работа не связана с чем-то темным, просто это вопрос доверия. Как только я удостоверюсь в вашей лояльности, готов сделать вас моей, можно сказать, правой рукой. Дальше начался более конструктивный диалог. Я и сам не заметил, как мы просидели до конца закрытия заведения. Чжули, так она разрешила себя называть, оказалась под стать своему впечатляющему резюме. Да и можно заметить вокруг нее этакую деловую ауру, концентрацию собранности, целенаправленности и спокойствия. Пришлось спешно переходить в другое заведение, где она уже более предметно изучила текст договора, в результате его подписав. Расставшись на приятной ноте, мы разошлись в разные стороны, так по крайней мере подумала она. На самом же деле я проследил, чтобы Чжули Мун спокойно доехала до дома. Час поздний, а она мне как сотрудник, да и как просто человек, пришлась по душе. Конечно, не всегда смогу так за ней приглядывать, поэтому ее обучение боевым искусствам и обращению с оружием начнется сразу на следующий день. Жаль, судя по моему сканированию ее тела, она является прямым потомком людей, которые развивали в себе жизненную энергию. Магия не то чтобы для нее невозможна, но даже если дар откроется, выше уровня ученика ей не уйти. Надо будет чуть позже начать учить техникам, основанным на жизненной энергии. Но все это только после того, как я пойму, что ей можно доверять. После возвращения домой потискал Шику и Читару, поговорил с Дрией и Селин, дабы те были готовы выдвинуться по моему местоположению. Этой ночью я хочу найти базу уравнителей, но сначала загляну к спящим агентам этой организации. А они упорные, покачал я головой, чувствуя движение членов уравнителей, которые до сих пор продолжают строить из себя простых горожан, даже не пытаясь связаться с руководством. Методом исключения понял, что они спрятались где-то в горах. Под городом ничего я не ощущал, да и вообще от греха подальше запретил там что-то строить, кроме канализации. Множество просмотренных фильмов, сериалов и мультфильмов прямым текстом говорят, если есть неиспользуемые квадраты под землей, их тут же займут приспешники зла. Спрятаться где-то в воде они тоже не могли, все-таки еще не настолько мы ушли в будущее. Остаются только прилегающие к городу рельефы. Нужно взять с собой Читару. Пришла мне в голову идея, после безуспешных попыток отыскать нужный след в воздухе. За прошедшее время запахи нужных мне людей уже выветрились, а сами уравнители, кажется, пока что не высовываются из своих нор. Все же странное дело, Читара по природе дух, но может не хуже любого хищника ходить по следам. Спустя час мы нашли целых 3 маленьких деревеньки, которые были не зарегистрированы в Тиэнхае. Именно следы охотников этих поселений нашла Читара, но по ее словам оставались и другие отпечатки человеческой деятельности. Спустя 2 часа, следы ведут сюда, сказала Читара, забавно наморщив свой носик. Ублюдочные паранойки запутывали свои следы по всей горе, из-за чего мы сделали кругов 6 точно. Молодец, рука сама привычно устроилась у нее на голове. Кошечка никогда не была против моих поглаживаний, она ими наслаждалась. Правда, меня беспокоит один момент. Читара не торопится как-то углублять наши отношения, а я уже давно хочу попробовать ее на вкус. К тому же женская сторона нашего семейства уже давно приняла кошечку. Хотя, пусть все идет своим чередом. Дальше за работу взялся я. Перед нами предстала простая горная порода, которая ничем не отличалась от таковой же по всей горе. Но благодаря гуляющему здесь ветерку, что проникал в каждую даже самую маленькую щель, увидел искусственно созданные тоннели, слишком ровными выглядели края. Не прошло минуты, как я нашел небольшой спрятанный рычажок, благодаря которому открылся достаточно широкий проход. Он никак не охранялся. Рад, что хотя бы в этот раз они не проявили привычную бдительность. «Двигаемся как можно тише», — сказал я, максимально спрятав всю свою энергию. Уже скоро мы повстречали первых людей, членов организации, о чем прекрасно говорила их одинаковая униформа. Хорошо, что освещение было не очень хорошим, поэтому наши стелящиеся по потолку тела практически было не видно. Нехило. Присвистнул я про себя. На базе находится примерно 1000 человек. Дальше я был удивлен еще больше. Тут были тренировочные залы, лаборатории, казармы и многие другие специфические помещения, которые отнюдь не пустовали. Трудились ученые, тренировались воины, кто-то проводил процедуру промывки мозгов. Хорошо, что некоторых здесь держат силой, организмы лояльных членов вряд ли будут испытывать сильный стресс. Значит, раз не получилось взять умы Тиэнхэ, вы взялись за другие города, некоторые люди, сейчас здесь работающие, без вести пропали по всему миру. Предусмотрительные. Брали не тех, что на слуху, а так сказать умы второго сорта. Уже и с автомобилей скопировали. Внешний вид транспорта оставлял желать лучшего, но главную свою функцию он выполнял. Не мудрено, ведь прошло уже порядочно времени, чтобы они успели купить и разобрать машину не один раз. Кстати, стояли и несколько с автомобилей. Очень странно, я не чувствую даже капли темной энергии. Когда я встречался с мудрецами огня, в них всегда чувствовалась некая инородность. Я бы даже сказал нечеловечность. Скорее всего, Вату начал использовать другую стратегию, я попросту не верю, что он не приложил свои руки к созданию этой организации. Через какое-то время мы добрались до кабинета, в котором сидел самый сильный разумный. Все же Икон, вздохнул я, сразу же опознав человека за маской. Послушав разговоры людей, понял, что если не смотреть на их цель отнятия магии у всех покорителей, они намного адекватнее своих предшественников, мудрецов огня. Ох, чует мое сердце, что их методы будут бескровными лишь до поры до времени. К слову, они уже два раза пытались взять базы, которые защищают проколы между мирами. Все-таки дыры напрямую разрушают их планы по построению идеального мира. Не успеют они избавиться от нынешних покорителей, родятся следующие. К несчастью для них, крепостям дан приказ уничтожать любое несанкционное движение в сторону крепости. Уравнители даже ничего сделать не успели, как в них полетели стрелы, огненные камни и прочие вещи, которые несовместимы с жизнью. Они быстро поняли, что там им ловить нечего. В городах они хотя бы могут воспользоваться мирными жителями, а на базах в основном все военнослужащие, народ нервный и подозрительный. Задача номер раз – найти всех приближенных ОМОНа Икона. Задача вторая – это попросить Дрию Селин вырастить здесь множество маленьких ушек и глаз. Ну и последнее – найти способ определить нахождение частиц темной энергии, и это только то, что сразу пришло в голову. Кажется, меня ждут веселые деньки. То же место и время. Частица Вату. Кто-то за мной наблюдает. Задавалась вопросом маленькая энергетическая субстанция, спрятавшаяся где-то в глубине духовного тела Икона. Чтобы оставаться незамеченным, частицам пришлось залечь на самое дно, что повлияло на их способности. К примеру, сейчас частица может видеть, слышать и чувствовать только то, что и сам носитель, ни больше ни меньше. Опять-таки частица – это не все тело Вату, всех возможностей у нее нет, поэтому приходится чем-то жертвовать. 165 собачка, король и черепаха. Месяц спустя, город Тиенхай, штаб-квартира полиции. Йо, так, конечно, говорить некрасиво, но Кувера в этот момент реально походила на миленькую собачку, которая смотрит на своего любимого хозяина. К ее преданным глазам не хватало только хвостика, который активно бы вертелся. Вон даже Чжули смотрит на шефа полиции недоумевающим взглядом, хотя хватало там и осуждения, но оно было направлено именно на меня, и это было хорошо, так как до этого времени она все еще вела себя слишком официально, такого я не люблю. До сих пор вспоминаю ее свекольную мордашку, когда воспользовался одним из пунктов в договоре, дресс-кодом, и заставил ее носить что-то типа мини-юбки. Хотя будь она реально против, могла бы посопротивляться, но ей самой нравилось, как иногда мой взгляд скользил по ее ножкам и попе, все-таки каждая девушка желает внимания. Здесь главное, не переборщить.